Глава 11. Технодискотека, Венеция и фиолетовые медузы. Перед ужином у Ямонака Альфред обрадовал меня хорошей новостью через телеграм. «Господин, у нас появились первые клиенты. Заказ на 10 и 5 книг. Возможно, нам даже надо приостановить раздачу пробников и сконцентрироваться на производстве. Клан Синахара сказал, что возьмет еще 50 книг, если первые 10 будут такими же, как пробник». На второй день мы хотели закинуть удочки в еще 8 кланов, но клюнуло почти мгновенно. Неизвестно, как пойдет дальше, но пока все выглядело очень хорошо. Самая горячая клиентура заканчивалась примерно на 10-15 кланах. Однако в дальнейшем можно было попробовать выйти из-за предела Токио. Я рассматривал этот вариант, если бизнес в столице пойдет тухло. «Раздачу пробников не останавливаем. Пускай курьер отнесет книги еще в 4 клана. Сегодня все фамильные талисманы нашего клана будут выключены. К тебе будет стекаться вся брахма нашего клана. Это не так много, но дело ускорит. Кроме того, надо перенести производство в наш храм». «Понял вас. Извините за вопрос. Бог войны Ята дал добро на перенесение производства?» «Я глава клана, а не Ята. И это мой храм. Бог войны зависит от меня гораздо больше, чем я от него. Так что пускай немного сбавляет свою власть». «Понял. Начну выводить из магазина все необходимое уже сейчас». «Не переживай, Альфред. Мы с Ята практически скорешились. Я уже понимаю, что он из себя представляет и как с ним работать. Тем более он явно заинтересован в успехе нашего бизнеса. От этого напрямую зависит дальнейшая судьба Накадзима. Мы все в одной лодке. Я рад, что вы нашли общий язык с богом войны. Характер у него довольно скверный». «Да обычный характер. Он застоялся. Ему нужны победы, и от этого у него злость на окружающий мир. Думаю, для бога не очень приятно иметь крошечный храм так долго. Мы не так давно были малым храмом. Да и на протяжении веков Накадзима то падает, то поднимается в статусе. Ну, это все меняет. Насколько я знаю, я-то никогда не стремился к большому количеству последователей». «Откуда такое предположение?» «Он уважает мнение клана и редко вмешивается в политику. Вам может показаться, что это не так, но есть боги, которые фактически правят кланом. Я-то же это неинтересно. Он воин, а не правитель. Это в нем чувствуется». Приехал черный лимузин от клана Ямонака. Расстояние до соседей было смешным, но нас приглашали немного проехаться. «Чуть не забыл. Мне нужна большегрудая прислужница. И нет, это не для секса. Смазливость не важна. Главное, чтобы сиськи были большими. Можешь ждать это задание на Ото, чтобы самому не отвлекаться». «Какой диапазон размера груди требуется?» «Спрашиваю, чтобы не было ошибки». «Желательно, как у Хины. Можно и больше, если найдется. Хотя сомневаюсь в этом. Большая грудь и японки — это антонимы. В общем, скажи Наото привести самую большегрудую женщину в клане. Вне наших прислужниц искать не надо». «Хорошо, все будет сделано». Я сел в машину вместе с Анатолием. Хину и Азуми оставил в храме. Решил, что наша встреча должна иметь больше деловой характер. Анатолий переживал за свой внешний вид, мол, одет неподобающе для таких встреч. Но я и сам по-деловому особо не выглядел. На инаугурацию пришел в обычной уличной одежде Эрни. Кто мне вообще что-то скажет? Я долбанный глава клана, и на церемонии были только мои. Брюнетка стала о чем-то говорить с Анатолием. Трогаться с места водитель лимузина почему-то не торопился. «Господин», — обратился Анатолий, переговорив с брюнеткой. «Клан Ямонака хочет, чтобы вы пошли на ужин в сопровождении девушки. Скажи, что я одинокий волк. Боюсь, спутница нужна в обязательном порядке, иначе нас не пустят на вечер у клана Ямонаки. К ним в гости сегодня приедут многие кланы, празднуются день рождения главы дочери». «Даже так? А я думал, это ужин тет-а-тет с переходом на деловой разговор». «Похоже, возникли небольшие трудности перевода. Ладно, сейчас напишу Хине». «Господин, клан Ямонака хочет, чтобы взяли с собой Азуми. Она имеет духовный гримуар клана Камацу и потому куда статуснее старшей сестры». «То есть они еще и диктуют, какую девушку мне брать? Ну, совсем охреневшие». «Хорошо, пускай будет Азуми. Разница не особо большая». Я хотел написать красноволосой в телеграм, но сам получил от нее сообщение. «Эрни, сегодня дела вообще нет. Можно мне сходить на свидание? Меня приглашают в ресторан». «О, конечно, можно, Азуми. Спускайся по лестнице к границам клановых земель. Там тебя ждет белый лимузин. Парень там в наличии, даже два. Так сказать, на случай, если тебе нравятся парни постарше». «Немного не поняла твое сообщение. Что еще за белый лимузин? Ты видела его утром? Помнишь, там еще была эмблема клана Ямонака сбоку? Тебе нужна спутница на ужин?» «Ага, давай бегом сюда. Я выключил телефон, брюнетка неприветливо улыбнулась. Приветливость, разумеется, показная. Она своим видом словно говорила: «Делай, как мы сказали, и не векай». С большим храмом мне надо было вести себя очень осторожно. Одно небрежное слово или поступок дадут им право предъявить претензию. Если будут провокации, то моя задача на них не поддаваться. Азмы прибежала минуты через две, и мы, наконец, поехали. Терять время зря мне не хотелось, и поэтому я залез в телефон. Открытой информации о кланах было немного, но это хотя бы что-то. Клан Яманака. Возраст более 2000 лет. Свыше 400 тысяч последователей. Кроме основной, ветки клана имеют род Тамура, захваченный совсем недавно. Чоу отожрали клан Камацу, а Яманака — клан Тамура. От последних, правда, осталось одно название. Прошлых хранителей клана убили. Надо будет спросить у Альфреда про эту заварушку 10 лет назад. Я пока не до конца понимаю, участвовали там Накадзима или нет. Мне хочется хоть примерно понимать, какие у нас исторические отношения с соседями. Мы граничили с 5 кланами. Самый крупный одновременно с тем самый враждебный — это клан Чоу. На втором месте по размеру и по враждебности — клан Яманака. Можно сказать, что это два главных босса в регионе. На третьем месте по влиянию был клан Итакава. Я уже успел познакомиться с их шикарной блондиночкой из рода Санай. Она показала отличные целительские способности, и надо будет как-нибудь ее отблагодарить. Думаю, Итакава тоже хотят земли Накадзимы. Но лезть против Чоу и Яманака большим желанием не горят. Они тоже большой храм, но у них всего лишь 200 тысяч последователей. Это в два раза меньше, чем у Чоу и Яманака. Последними двумя соседями были кланы Фудзита и Ватанабе, два средних храма. Первый — 80 тысяч последователей, второй — 70. Они входили в наш список клиентов по подпольному бизнесу во вторую очередь. То есть пробник им должен прийти завтра или, в крайнем случае, послезавтра. Поездка на лимузине закончилась в необычном месте. Брюнетка повела нас в небольшой двухэтажный дом. Я чувствовал какую-то подставу и не ошибся. Мы пришли в помещение с кучей костюмов и платьев. К нам подошли несколько стилистов. «Господин, клан Яманака предлагает переодеться», — негромко сказал Анатолий, переводя слова брюнетке. Я выдохнул. Не злиться. Нам прямым текстом говорили, что мы проходимцы, которых надо переодеть для высоких господ. Но надо это перетерпеть. Я не могу уйти и громко хлопнуть дверью. Иначе будет претензия. Минут за 15 нас переодели. Меня и Анатолия в два черных мужских костюма, а Азуми в синее платье. Местный стилист хотел поправить мне прическу, но я жестко взял его руку. И он стал колдовать над Азуми. После того, как я половинил длину волос Эрни у храма Накадзима, я уже успел сделать себе вполне нормальную прическу. Охотники на демонов идеально владеют своим телом. Я могу не только поменять себе прическу, но и легко сменить лицо. Это было довольно глупой тратой порчи, но, думаю, я рано или поздно к этому прибегу. С демонами в этом мире проблем нет, так что можно позволить себе такие траты. Для изучения японского я планировал не спать ночью. Это еще больше затраты по темной энергии. Но, повторяюсь, я могу себе это позволить. Закончив все манипуляции, стилист поднесла ко мне зеркало. Я отвернул голову. Мне не пофиг на свой внешний вид, но тут мне было противно приводить себя к какому-то идеалу. Не хотелось, мягко говоря, быть ряженой куклой на чужом празднике. Над Азуми второй стилист работал больше всего. Пудрил носик, или как там это называлось. Но результат был превосходным. Азуми из тех девчонок, что красивые без косметики, но с макияжем просто бомба. Думаю, она произведет впечатление на мужскую часть вечеринки. Через телеграм я ей сообщил. «Яманака твари, но их стилист сделал тебя еще более красивой». Азуми чуть покраснела от моего сообщения. Брюнетка это приметила. Она была очень внимательна к каждому моему действию. В ответ она написала: «Спасибо». Нас еще немного прокатили и высадили в 100 метрах от Тори и клана Яманака. По идее, Тори дают понять, с каким намерением человек заходит на земли храма. Но вопрос, насколько этот тест точен. Я, например, никакой любви к Яманака не испытывал. Примут ли меня Тори? Или они как-то обозначат для главы: этому молодому человеку доверять нельзя? Может, еще чуть молниями ударят. Или на что там гораздо конкретно их Тори? Но проблем с воротами не возникло. Приняли меня как родного. Странно. Хотя, возможно, Яманак отключили эту защиту на время открытого празднования. Надо будет позже поподробнее узнать о храмовых Тории. Брюнетка оставила двух своих секьюрити еще у лимузина. Как понимаю, она будет наша сопровождающая на весь вечер. Это как минимум нужно для шпионажа. Вряд ли прислужница знает русский, но все может быть в этой жизни. Храм Яманака тоже располагался на холме. Планировка территории была схожа с Накадзима, но чувствовалось, что этот храм куда богаче. Я это наглядно видел еще, когда ехал по их району. А поднявшись непосредственно к храму, окончательно убедился, что они немного богаче нас. Прихрамовая площадь была разбита на несколько участков с разным дизайном. От ультрасовременности до традиционной Японии. Стилей реально было много, причем мешанины не было. Все гармонично друг с другом сочеталось. С одной стороны парили фиолетовые медузы в приглушенном мягком свете, а с другой стороны бушевала технодискотека с множеством быстро сменяющихся цветов. В одних областях играла успокаивающая музыка, а в других надо было кричать во всю глотку, чтобы собеседник хоть что-то услышал. Брюнетка повела нас как раз-таки в шум. Наверное, решила, что мы очень молоды и захотим потанцевать под драйвовую музыку. «Туц-туц-туц-туц!» «Господин!» — проорал на ухо Анатолий. «Вам предлагают потанцевать!» Орать что-то в ответ я не стал. Танцы меня не интересовали. Я готов потанцевать при определенном настроении, но сейчас такового точно не было. А вот Азуми подвигать попой была не против. Музыка активировала ее внутренний танцевальный зажиг. Первое время она еще сдерживалась, но постепенно все больше и больше стала двигаться в ритм. Причем видела, что я все это не поддерживаю, однако на залом не продолжала. Характер у красноволосой был довольно вредным. Я немного придавил ее сущность с самого утра, но она потихоньку расправляла крылья. Азуми была из той категории людей, кто всегда делает наоборот. Скажешь пойти налево, пойдет направо. Скажешь не танцевать, будет танцевать как безумная. Если бы она была мне родной сестрой, а не рабыней, то я бы хлебнул с ней очень много горя. Такую легче пристрелить, чем исправить. Но, к счастью, у меня был кнут власти. Как я скажу, так и будет. Может танцевать мне назло, но как только я скажу прекратить, встанет как пай девочка. Она полностью понимает, что зависит от моей воли. Однако ей по душе играться с огнем. Брюнетке мое унылое настроение не понравилось, и она повела нас дальше. Следующей областью был венецианский ресторан. Почему венецианский? Тут посредине была долбаная река. Не очень, конечно, длинная и широкая, но вполне создавала ощущение Венеции. Интересно, такой город вообще есть в этом мире? Гондолы тут были прям венецианские, да и гондольеры тоже. Полосатая майка, шляпа. Ну, может, не один в один, но схожесть была. Помню, как на миссии Венеции познакомился с морскими демонами. Вот же жопа тогда была. Портал оказался под водой. Вроде ничего такого, однако никто этого не ожидал. «Господин», — обратился Анатолий, отрывая меня от воспоминаний. «Нас приглашают к одному из столиков по ту сторону моста. Обещают очень вкусную европейскую кухню». «Ответь, что мы не голодны». «Хорошо». Небольшой голод на самом деле был, но мне не хотелось ужинать у Яманака. Тут имелся довольно тонкий момент. Если брюнетка не говорит слово «клан», то можно отказывать в ее предложении. К нам подошла блондинка Асанай под руку с каким-то мужчиной. Чувствовалась родственная связь, наверное, старший брат. Мужчина заговорил со мной, и Анатолий стал переводить. «Это Ватари Асанай. Он глава рода Асанай, который входит в состав клана Итикава. Вас приглашают на разговор». Все три девушки были оставлены. Ватари Асанай выбрал местом для разговора гондолу. Самого гондольера, правда, отправили во свояси. Ватари щелкнул пальцами, и повисла тишина. Венецианская тема кончилась. «Ватари Асанай говорит от лица клана Итакава. Клан Итакава поздравляет вас с вступлением в должность главы храма, хоть это и произошло при печальных обстоятельствах». «В мягкой форме спроси, по какому делу этот разговор? Раз Ватари говорит от лица своего клана, то мне надо быть осторожным в словах. Итакава — это тоже большой храм». Асанай мягко улыбнулся на просьбу перейти ближе к делу. Он производил довольно приятное впечатление, хотя... В нем и чувствовалась определенная хитрость. Сколько ему интересно лет? Выглядит молодо. Я его даже ошибочно принял за брата блондинки. На отца девушки он вообще не смахивал. «Клан Итикава слышал о большом долге клана Накадзимы», — продолжил перевод Анатолий. «Дан за Итикава даст 5 миллиардов, если вы решите продать клан. Также он обещает безопасность для вас. Скажи, что это щедрое предложение, но мы отказываемся». Ватари выслушал ответ, чуть кивнул и ушел. Клан Итикава просто высказал предложение, без угроз и всего прочего. Накадзима выглядит дохлой лодкой, что вот-вот потонет. Итакава же просто предлагает руку помощи. Осторожно, без давления. И Монако Чоу не такие. Они готовы меня потопить, если я буду слишком сильно барахтаться. Но еще посмотрим, кто кого. Брюнетке мой разговор с Ватари не понравился. Она не подала вида, но я это почувствовал. Возможно, ей даже сделают выговор за то, что она допустила такую оплошность. Ну уж прости, брюнеточка. У каждого здесь свои интересы. Нас перевели через мост. Подошел официант, разносящий напитки. Он так умоляюще предложил свои услуги, что я не мог ему отказать. Да и в городе пересохло знатно. Не отравят же меня, в конце концов, Яманака. Им надо оберегать меня, как зеницу ока. Если меня вдруг убьют, то земли храма отойдут императору. Какого-то наследника в завещании я точно прописывать не буду. После Венеции брюнетка решила привести нас к области с фиолетовыми летающими медузами. Землю здесь покрывали заросли кувшинок, но под ногами оставалось сухо, куда ни наступи. Брюнетка вела нас по проторенной дороге к кустарнику с большими листьями. Там находилась деревянная беседка, внутри которой летало несколько светлячков и медуз. Прямо сказочная атмосфера, только чувствовалось, что тут далеко не так сказочно. «Клан Яманака просит нас посидеть тут», — перевел слово брюнетке Анатолий. Девушка тем временем ушла, утянув с собой Азуми. И вот она наконец-то произнесла слово «клан». Похоже, нас пригласили сюда как раз для этого момента. Чую разговор тет-а-тет. Не знаю, придет ли сам глава клана, но точно будет кто-то из его ближайших людей. Ну хорошо, посидим. Я посмотрел, куда брюнетка тащит Азуми. Листва кустарника мешало обзору, но вроде как ее ведут куда-то в центр, ближе к самому храму. У меня было плохое предчувствие. Неспроста они попросили взять сюда красноволосую. Хотят ее похитить? Ну ладно, забирайте это добро. Хина, конечно, будет расстроена, но я вроде не обещал защищать их любой ценой. Менять девочку на клан я точно не буду. На похищение прямо так в открытую? Это не слишком нагло? Насколько я понял, Эрни, Хина и Азуми были друзьями с самого детства. Еще до того, как клан Камацу был захвачен. Однако для меня две сестры никто. Я знаю их ровно день. Яманака сильно ошиблась, если решили, что это мое слабое место. Ради Азуми я даже не буду дергаться. Ради Хина еще, возможно, подумал бы... Тут даже дело не в доброте, которую она ко мне проявила, а в вопросе изучения души. Я на полном серьезе хотел докопаться до правды в этом вопросе. А чего же я все-таки понимаю японский лишь большегрудой девушки? Мне не то чтобы пофиг на сестер Камацу, но просто есть определенный порог того, что я готов ради них сделать. Если вопрос поставить, отдать весь клан за девочку, то я скажу, забирайте и подавитесь. Ждать беседки пришлось довольно долго. Чтобы не терять время, снова залез в статью по претензиям. Я чувствовал себя очень неуверенно в этом вопросе. Одно неловкое движение, и меня сожрут большие храмы. Через час, наконец, явился Кенджо Яманака. Волк, вот какое первое впечатление он производит. Глаза хитрые, умные. В нем ощущалась большая сила и большая власть. Матерый волк во главе своей стаи. Возраст там, наверное, за полтинник. Короткая бородка... И виски у него в седине. Анатолий встал и резко поклонился. Я тоже встал, но поклон не сделал. Просто низко кивнул. Ровно минимум нужного уважения. Будь я главой хотя бы малого клана, то можно было бы и не наклонять голову. Разрыв в статусе считался уже не таким катастрофическим. Кенджи лукаво улыбнулся и сел напротив нас в беседку. Глава клана Яманака спрашивает, нравится ли нам вечер. Ответь, что вечер неплохой. Мы играли с Кенджи в битву взглядов. Старик изучал меня, а я его. В беседку вошел официант с тремя бокалами на подносе. Нам предлагают выпить. Я уже догадался. В этот раз мне подсунули куда более алкогольный напиток. Водка с соком, примерно 50 на 50. Хотя, может, и не водка, но градус крутой. Глава клана говорит выпить до дна за вашу инаугурацию. Хорошо, выпьем. Расслабься, Анатолий, сказал я чуть тише. Не надо дрожать. «Да, господин». Выпили. «Дало в голову очень неплохо. Но я не волновался за свою вменяемость. Охотники на демонов моего уровня прекрасно чувствуют каждую клеточку своего тела. При желании я в любой момент протрезвею. А вот про моего переводчика я то же самое сказать не мог. Его не прям развело, но чувствовалось, что он пьян». Кенджи завел историю о временах войны с Бишамон. Оказалось, что клан Яманака был на грани уничтожения демонами, но Накадзима их спасли. Кенджи рассказывал долго. Я никак не мог понять, к чему он клонит. Но, наконец, прозвучало финальное предложение. Кенджи Яманака предлагает Накадзима стать частью клана Яманака. Анатолий от такого важного момента даже слегка протрезвел. Но ответ у меня был готов заранее. Мы отказываемся. Поблагодари за предложение, скажи, что мы хотим действовать самостоятельно. Кенджи не изменился в лице, когда услышал ответ. Он пожелал Накадзима процветания и снова вспомнил про якобы братские связи. Что-то вроде возвращения старого долга. Вы тогда помогли нам, а теперь мы помогли вам. Глава большого храма мог многое позволить по отношению к крошечному храму. Но все-таки определенные границы были. Кенджи их не нарушал. Воспринял отказ спокойно и также спокойно ушел. Хитрый он тип. Надо быть с ним поосторожнее. И надо найти Азуми. Анатолий, ты как, перепил? Извините, господин. Да чего ты извиняешься вечно? Сейчас я тебе воды наколдую. Это немного поможет. Только бокальчик придется использовать тот же. Через пару минут пришла брюнетка без Азуми. «Нас приглашают на торжественную часть вечера», — перевел Анатолий слова девушки. «Глава клана выступит с речью по поводу дня рождения его дочери. Позже нам можно будет уйти». «Ну, хоть какие-то хорошие новости. Спроси, где Азуми». Брюнетка сказала нам не беспокоиться. Говорит, Азуми отошла в туалет. Писать красноволосой в Телеграм, чтобы проверить эту информацию, я не стал. Тут либо реально вернется, либо же я получу какие-нибудь условия выкупа. Точно, надо удалить сообщение в Телеграме, благо эта функция там имелась. Помнится, я назвал Яманака тварями в переписке с Азуми. Не знаю, почему не вспомнил сразу. Хотя не факт, что Кенджи смог бы использовать это для претензии. Брюнетка привела нас к сцене. Причем довольно близко, можно сказать, мы были в первых рядах. Вам переводить речь главы Яманака? Не надо, будем выглядеть глупо. Интересно, какой состав гостей? Народа довольно много, неужели здесь все аристократы? Было бы неплохо знать, кто есть кто. Как-нибудь сяду с Альфредом и спрошу о каждом токийском клане. Публика хлопала несколько раз за речь Кенджи, и от этого дела тоже не отлынивал. Да и мне несложно было немного похлопать в честь успехов братского клана. Речь вышла довольно долгой. О чем говорил клан Яманака, я мог только предполагать. Наверное, о том, что космические корабли бороздят просторы Большого Театра. Я успел даже немного заскучать, как вдруг... Анатолий наклонился к моему уху. «Глава Яманака заявил, что Накадзима теперь часть его клана. Он просит выйти вас на сцену». «Вы же тварь! Долбанный старик Кенджи!» В голове прокручивались варианты. Получалось, мое слово против его. Если сейчас обвиню Кенджи в клевете, то он переведется в претензии клана Яманака по отношению к клану Накадзима.